Димке все можно. Мама с меня честное слово взяла, что я не буду на крышу лазить. Я ей ни словечко не говорила. Она сама догадалась, мне теперь придется все лето белой ходить. Разве внизу загоришь, то ли дело на крыше. Димке все можно, а мне ничего нельзя. Так получается. Мама говорит, что за Димкой совсем не смотрит. У него папа доктор, он в совхозе работает. В институте ведь не нужен доктор. Тетя Клава, Димкина мама, в институте нужна. Она тоже опыты делает. Раньше в городе Димкин папа проводил важные исследования, а здесь ему даже нет работы по специальности, это все говорят. Он в совхозе обыкновенным доктором работает. Димкин папа сначала вовсе сидел без работы. Он в лес с нами ходил. А потом его пригласили в совхоз. Совхоз далеко от нашего поселка, я там не была. Очень далеко, даже не видно. Он за озером и еще за горой. Димкин папа туда на лошади ездит. Наверное, ее плохо кормят в совхозе, потому что эта лошадь всегда жует. Мы ей хлеб даем, она очень любит хлеб, даже крошки собирает. Если к ней близко подойдешь, она так дышит, прямо в ухо, очень щекотно. У нас сначала весело было, каждый день кто-нибудь приезжал. Кровати на улице стояли, ножки отдельно и матрас тоже отдельно. Фикус под сосной стоял. Не знаю, почему фикус цветком называют. У него одни листья, ни одного цветочка нет, даже маленького. Лопух гораздо красивее. У него такие добрые листья, мягкие. Из лопуха можно шляпу сделать. Сначала каждый день приезжали. Я думала, что так всегда будет. И вдруг уже все дома заселили и повесили занавески. Потому что у нас немного домов. У нас всего раз, два, три, шесть домов. У нас днем так тихо. Слышно, как паучок на паутинке качается. Слышно, как деревья сами по себе трещат. Это им жарко, и они от солнца трещат. Слышно, как лодка по озеру плывет, и вода за ней плещется. Ук-ук-ук-ук. Днем все на работу уходят. А детей у нас мало. У нас все сотрудники молодые. У них еще нет детей. Они даже вечером в институте сидят. И тетя Клава, Димкина мам, тоже сидит. Поэтому за Димкой почти никто не смотрит. Только Димкин папа. Он его заставляет каждое утро до пояса мыться и вокруг дома бегать. Димкин папа уже в школе в очках ходил. Он никогда не был физически сильным. Он говорит, что ему это всю жизнь мешало. Он развивает Димке мускулы. И если бы у Димки не развивались мускулы, он бы меня не стукнул. Он бы побоялся. Ведь я выше на целых два пальца. Мы вчера снова мирились, и он ни чуточки не вырос. Я с мамой хотела поговорить, но ей некогда, ей на работу бежать. А мне скучно. Я бы сейчас что-нибудь со всеми вместе поделала, а одной мне не хочется.